Трудно с вами работать, но необходимо. Общий объем проделанной вами работы мне, в общем-то, ясен. Однако для победы этого недостаточно. Вы это понимаете? Алекс прилежно переводил, стараясь немного эмоционально приукрасить по-английски сухую речь босса. И, кажется, у него получалось доходчиво. Понимаю, то есть не совсем, напрягся Иваненко. Расскажите мне, как вы собираетесь совершить переворот в обход Крючкова, и каким образом вы сможете добиться того, что он об этом не узнает и окажется стопроцентно изолирован. Все идет по плану. Мы провели огромную работу, и все будущие участники уже подтвердили взятые на себя обязательства. Крючкова однозначно изолируют, ведь у него нет существенной поддержки внутри центрального аппарата КГБ. Все будет решать Бобков и его люди. Особо прытких уберут, а если понадобится, то и ликвидируют. Впрочем, август – месяц отпусков, так что останутся только проверенные товарищи, а все остальные пусть понижатся на черноморском солнышке или собирают урожай огурцов на своих участках. Тех же, кто явно мог бы нам помешать, на днях перевели в другие регионы, так сказать, превентивно. Некоторых для отвода глаз даже повысили в должности. Еще порядка 10 человек отправили в служебные командировки. Ну, а непосредственно перед началом подготовительного этапа туда же отправится и большинство колеблющихся. В Москве останутся лишь самые преданные и лояльные. Спецназ имитирует нападение, с ними тоже все решено. ХМ, вы действительно провели весьма обширную работу. Общий замысел ваших действий мне ясен. Мы уже не раз встречались и с вами, и с вашими людьми, но пришло время коснуться некоторых моментов более конкретно. На момент совершения переворота вам следует убедить Ельцина отправиться в небольшое турне по бывшим республикам и обеспечить, чтобы он оттуда не заявился раньше положенного времени, пока власть не окажется в ваших руках полностью. У него должно быть железное алиби. Иваненко кивнул, как прилежный ученик, и подтвердил. Да он и сам планировал поехать к Назарбаеву. Тот его гарантированно раньше, чем через пару дней, не выпустит. Чисто по местным традициям гостеприимства. Хорошо, кивнул сэр Питер, с этим разобрались. Еще вам, исходя из черновых набросков, необходимо составить список наиболее преданных Горбачеву партаппаратчиков и сформировать, скажем, комитет по чрезвычайным ситуациям. Или нет, назовем его лучше Государственным комитетом по чрезвычайному положению, сокращенно ГКЧП. У вас же любят всякие там аббревиатуры, они выпустят. Да как же это, коммюнике? Спросил сэр Питер у Алекса, тот кивнул и перевел сразу по-простому. Обращение. Затем силами украинского КГБ Горбачева по вашей команде блокируют на даче в Форосе. Однако лишь после того, как здесь уже все произойдет, не раньше. До этого момента основной задачей является наблюдение и подготовка к предстоящим действиям. Повторяю, арест Горбачева произойдет только после того, как власть перейдет в ваши руки. Для президента СССР разворачивающиеся здесь события должны стать полной неожиданностью. Неожиданностью на грани шока. Действуйте по обстоятельствам, но не переигрывайте. Все должно оказаться максимально правдоподобно. Да, кстати, Алекс тоже поедет с вашими людьми к Горбачеву и подскажет, как и что говорить или делать. Сейчас сложно что-либо предугадать и слишком рано предлагать окончательные варианты. Я понимаю, сэр Питер, понимаю. Поэтому мы и поставили именно вас, потому что вы понимаете. Спасибо, я оправдаю ваше доверие. Вы уже поговорили с Рудским и Шапошниковым о том, кто именно будет имитировать борьбу с этим, как мы там его назвали, ГКЧП. Такие детали еще не обсуждались, но предварительное согласие на эту роль дал генерал Грачев. Он же порекомендовал нам привлечь генерала Лебедя. Это хорошо. Я слышал об этих людях. Решительные и довольно жесткие военные. Однако родом из деревни, потому прямолинейны и простоваты, значит, не слишком хорошо разбираются в политике. Точнее, вообще в ней ничего не смыслит. Так что они нам подходят. Этим людям предстоит разыграть свой акт трагикомедии по возможности обеспечить бескровный переход власти от Горбачева к Ельцину. Большие людские потери не приведут ни к чему хорошему. Надеюсь, вы представляете себе, как все должно происходить. Да, но весьма примерно, отвел глаза Иваненко и чуть было не ляпнул. В первую очередь надо брать почту, телеграф и телефон. Тьфу ты, ну какие нынче почта, телеграф и телефон. Сейчас надо брать под контроль средства массовой информации, ту же Останкинскую телебашню и издательство московских газет хотя бы. Сэр Питер вздохнул. По нашему плану эти генералы первоначально активно поддержат позицию ГКЧП и даже выступят на его стороне с целью защиты и восстановления конституционного строя СССР. Но потом, якобы что-то осознав, демонстративно перейдут на сторону Бориса Ельцина и возьмут под защиту дом правительства, который буквально недавно собирались брать штурмом. Только смотрите, не перепутайте. Повторяю, сначала образуется ГКЧП и заявляет о своем намерении восстановить СССР, и требуется, чтобы все выглядело настолько отвратительно, примитивно и глупо, что банально вызывает отторжение у основной массы населения. Президент Горбачев оказывается в заложниках, и о нем никому ничего не известно, кроме того, что он изолирован. Руководители ГКЧП привлекают на свою сторону силы придворных дивизий, отдельных частей и подразделений ВДВ, которыми руководят Грачев и Лебедь, и те даже прибывают им на подмогу. Но, убедившись в том, что организаторы переворота не в состоянии удержать власть, переходит на сторону Бориса Ельцина. К тому времени Ельцин должен показать себя решительным и жестким лидером. Он взбирается на МММ, тут сэр Питер несколько замялся, на ходу подбирая наиболее выгодную диспозицию, но так ничего нового и не придумал, зато вспомнил. Ленин с броневика выступал, но броневик нам сейчас днем с огнем не найти. Может, тогда с танка, подсказал Иваненко. Да, кивнул лондонский куратор, он взбирается на танк и, энергично размахивая руками, толкает пламенную речь о том, что положит жизнь на защиту России. Речь он, конечно, произнесет, вот только желательно не очень длинную. Так составьте ему ее заранее, в запасе еще много времени, пусть выучит. Или напечатайте крупным шрифтом и вручите, чтобы просто зачитал. Главное, чтобы он был трезв. Не давайте ему пить в течение минимум суток-двое, он должен полностью отработать свою роль. Итак, он зачитывает на танке речь, а его снимают со всех ракурсов и транслируют в общем, вечером уже транслируют в эфир. Все это необходимо организовать таким образом, чтобы ни у кого, слышите, ни у кого, четко выделяя каждое слово, повторил сэр Питер, не возникло и грамма сомнений в действительности всего происходящего. Никто не должен даже заподозрить постановочный характер событий. Я понял, это будет непросто, но мы убедим Бориса Николаевича, что так надо. Убедите. Мне тут, кстати, прислали из Африки одно лекарство. Утверждают, что оно отлично помогает от алкоголизма. По крайней мере, на несколько дней точно отбивает охоту пить, а то и на неделю. А большего нам пока и не требуется. Можно, конечно, с помощью этого средства и вылечить его от алкоголизма. Но в случае с Ельциным, необходимости в том нет. Я понял. А ГКЧП создавать именно из сторонников Горбачева? Да, и в этом направлении уже провели определенную работу. Запоминайте фамилии. Крючков, Пуга, Яноев. Впрочем, вот вам список. Внимательно его изучите и сразу уничтожьте. Все эти люди должны быть схвачены и привезены насильно на телеконференцию, на которой они объявят о введении чрезвычайного положения и создании ГКЧП. Они обязаны понимать, что в случае отказа их никто не пожалеет. Даже несмотря на то, что все они являются руководящей элитой советского государства. Времена изменились, товарищи, и все это обязаны почувствовать. Можно не стесняться и применить к ним грубую силу. Ясно, этим займутся люди Хасбулатова. Правильное решение, кивнул сэр Питер. Надо всегда опираться в таких вопросах на горцев. Они лишены рефлексии. Действовать или еще немного подождать, это им чуждо. Затем идет захват ключевых зданий и министров, нейтрализация армии, КГБ, МВД и ВВ, передача противоречивых решений вниз и последующий арест людей Горбачева. Дальше, не теряя времени, вам в срочном порядке необходимо подготовить пресс-конференцию с членами ГКЧП, на которой они объявят о введении чрезвычайного положения. Ну и постоянно в новостях указывать всякую белиберду, чтобы никто и ничего не понимал. Я об этом уже говорил. После чего вы устраиваете цирк с обороной и нападением вокруг дома правительства и обязательно обеспечите массовку из числа деятелей культуры, студентов и обычных людей. Пригласите деятелей культуры и общественность, нагоните народу побольше. Да, еще, крайне необходимо в ходе путча обеспечить сакральные жертвы. Кто-то кого-то должен убить, застрелить или задавить. Без этих жертв никто не поверит, что все это не спектакль. Поверит, наши советские люди поверят, горячо перебил Иваненко. Советские, может, и поверят, а вот все остальные могут и усомниться. Поэтому продумайте этот вопрос. Нужен умелый экспромт, а вот много крови, это уже лишнее, но она обязательно должна пролиться, иначе это не путч, а фарс. Важно, чтобы все газеты мира запестрели заголовками о том, что происходит в Советской России и выложили крупные фотографии первого плана. Это очень важно, повторяю вам. Иваненко задумался, проигрывая в голове, как бы получше все организовать. Отвечать лишнее, тут надо принимать к сведению и работать. Ценнейшие навыки передаются ему за бесплатно, надо вникать. А сэр Питер меж тем продолжал. Вкратце это все, чем необходимо озаботиться на предварительном этапе. Остальное скорректируем по ходу пьесы. Думаю, на сегодня достаточно. Мы с вами все равно еще не раз встретимся, чтобы не допустить возможных провалов в предстоящей вам операции. Да, я понял. Мы продолжим работу, осталось совсем чуть-чуть. Ну, у вас и песни есть с похожим смыслом. Дерзайте, и вы никогда не пожалеете о своем участии. Иваненко кивнул, потом, видя, что разговор закончен, поднялся, пожал руку своему собеседнику и посмотрел на товарища Алекса. «Я провожу вас, прошу». Правильно понял тот его взгляд и поднялся, чтобы сопроводить гостя на выход. «Алекс», вслед ему сказал сэр Питер, «как проводите, зайдите вместе с Марком ко мне». «Да, сэр», и Алекс с гостем вышли. Через 10 минут Алекс и Марк, для проформы постучавшись, вошли в библиотеку, где в гордом одиночестве сидел сэр Питер. Скучая в ожидании, он успел откупорить испанское бренди и плеснуть себе в бокал крепкого напитка. И, судя по наполнившему воздух сладковатому леденцовому аромату, к бутылке он прикладывался уже не в первый раз. «Проводили?» «Да, сэр. Присаживайтесь. Мэтью принес еще два бокала, тем более нам не надо искать повод, дабы вкусить немного этого достойного напитка. Мы его вполне заслужили трудами сегодняшними». И сэр Питер приглашающе повел рукой в сторону соседних кресел. И Алекс и Марк с готовностью воспользовались этим щедрым предложением, тоже плеснув себе в бокалы темно-коричневого ароматного напитка. Взяв бокалы в руки, они с явным удовольствием продегустировали известный бренди, отпив для начала по маленькому глоточку, чтобы прочувствовать весь его букет. «Ну, как прошла беседа?» «Все по плану», — ответил Марк. «Это хорошо», — кивнул сэр Питер, смакуя напиток. «Контролируйте всех этих через своих агентов. Ну и помогайте, если что-то пойдет не так. Основные действия в любом случае будут выполнены. Однако никто не гарантирует, что в наше дело не вмешаются другие заинтересованные лица. И тогда все может измениться не в лучшую для нас сторону. Правда, процесс запущен, и остановить его довольно трудно. Но все равно нужно всегда держать руку на пульсе. Я подчеркиваю, всегда держать руку на пульсе. Это критически необходимо. Все, что происходит, направлено исключительно на интересы Запада. Впрочем, сейчас речь пойдет не об этом. Что вы слышали о золоте коммунистической партии? Марк и Алекс переглянулись. Только то, что оно якобы существует. ГМ, ясно, логично. Оно действительно есть. Но это упрощенное понимание. На самом деле как такового золота в доле денежных средств и драгметаллов там немного. Есть, конечно, и оно, и платина, и другие крайне редкие металлы, и драгоценные камни, и много чего еще. Однако основная часть этого пресловутого золота партии уже давно переведена в валюту и хранится на номерных банковских вкладах. Ну, или вложена в недвижимость за границей, которая закреплена на балансе партийного управления Советского Союза. Удивлены? Да, незамедлительно ответили оба. А примерную сумму предполагаете? Много, произнес Алекс. 5 миллиардов? Спросил Марк. Миллиардов чего? Уточнил сэр Питер, усмехнувшись. Если здесь хранят, то тогда, скорее, рублей. Ну, а если за границей, то долларов. В долларах, подтвердил одну из его версий сэр Питер. И сумма весьма приличная, порядка 10-20 миллиардов, точнее сказать пока трудно. Она на порядок выше заявленной вами, Марк. Алекс выразился точнее, хотя и неопределеннее. Он уже изъясняется почти как сами русские. Много. Я лишь уточню. Очень много. На днях в Россию приезжает команда джентльменов с весьма сложным и ответственным заданием, к которому я решил привлечь и вас. Все же вы оба отлично владеете русским языком, а в команде хорошо его знающих практически нет. У них редкая специфика, и знание языков им без надобности. Зато умеют и знают многое из того, чего не знаем мы. А вас я выбрал потому, что вы уже наработали определенные связи с местной элитой, и этим сможете им помочь. И в чем же будет заключаться наша помощь? Необходимо обеспечить прикрытие, а также связь с местными органами КГБ и МВД. По факту начала работ вы все узнаете. А что будут делать они? Планируется широкомасштабная акция по устранению свидетелей и зачистке финансовой деятельности, касающейся этого самого золота партии. Естественно, в итоге каждому из вас обеспечат не только продвижение по карьерной лестнице, но и откроют весьма приличный счет в банке. Однако операция должна пройти чисто, и ее итогом станет устранение нескольких человек, как и каким образом решат эти люди. Впрочем, крайние меры предусмотрены лишь в случае срыва переворота, или если все пойдет не по плану. Так что в ваших же интересах, господа, чтобы все прошло, как говорят русские, без сучка, без задоринки. Сейчас нашей первоочередной целью является переформатирование и раздел этой страны на 15 кусков. И мы это сделаем. И сделаем легко. Как ни странно, но возможность подобного исхода изначально заложена в саму структуру СССР. Нам просто предстоит найти и нажать на эту старую, но до сих пор исправную кнопку. Да, перед вами стоит много задач, но в этом направлении вы работаете не одни. Вы теперь мой штаб и доверенные лица, господа. Цените, сэр. С готовностью подскочил со стула Алекс, едва удержавшись, чтобы не отдать честь. Сэр, вторил ему и Марк, тоже резко поднявшись. Спасибо за доверие. Вам повышен градус, господа. Конечно, до градуса этого бренди, сэр Питер с усмешкой кивнул на ополовиненную бутылку. Вам еще далеко, но вы на полпути к нему. Работаем, господа. Оба мистера встали и поклонились, после чего вышли. Уже много позднее, когда на Москву совсем опустился вечер, они уединились в одной из комнат особняка. Ни Алекс, ни Марк не жили при посольстве. Статус не позволял. Просто их гостиница располагалась совсем неподалеку отсюда, а закрепленная за ними и постоянно дежурящая машина могла в любой момент отвезти их туда. «Ну, что ты обо всем этом думаешь, Алекс? А о чем тут думать? Все очевидно. Мы с тобой получили очередное задание, которое четко угадывалось в свете всех событий и ближайших планов. Ну, это-то понятно», — поморщился в ответ Марк. «Что ты думаешь о так называемом золоте партии? Да то же самое, что и ты. Оно есть, и суммы, саккумулированные на балансе ЦКПСС, должны быть поистине огромны. А вот собственностью государства эти деньги не являются». «Согласен», — кивнул Марк. «Если отталкиваться от слов сэра Питера, что денег на порядок больше, чем 10 миллиардов, то выходит, их около 100 миллиардов не так-то просто легализовать такую сумму. Даже если эти деньги сумеют найти, да это просто невозможно. Для нас с тобой, да, но для финансовой системы нашей страны или тех же США это не является проблемой. За 10 лет их все переварят без малейшего следа. Только ради этих денег стоило разрушить СССР. Впрочем, сильные мира сего решили, что СССР должен быть разрушен, и мы его разрушим. Причем руками аборигенов. Они так ничего за 70 лет и не поняли, что произошло в 1917 и почему, и сейчас не поймут, и, надеюсь, никогда этого не поймут. Да, за это надо определенно выпить. Так в чем проблема? Здесь все есть. Марк встал и, подойдя к шкафчику, распахнул резные дверки. Открылась небольшая ниша, в которой поблескивали стеклом пузатые бутылки. Есть джин, ром, как испанский, так и английский, коньяк, виски, водка. Вино сухое, Марсала, Херес, Малага, Ратафия. Что будешь? Там столько всего не поместится, Марк. Ну, это я пошутил. Предлагаю выпить водки, если только посольской. Посольской нет, есть сибирская, 45 градусов. Давай, здесь мы должны пить то же, что и местные, дабы проникнуться и стать им ближе. Куда уж ближе, я скоро думать начну по-русски. Предлагаю сделать коктейль «Кровавая Мэри» с прозрачным намеком. Да, пожалуй, это самый актуальный выбор алкогольного напитка на август месяц. Будет русским «Кровавая Мэри». Они, правда, больше предпочитают кровавую баню. Держи, протянул Марк стакан с напитком Алексу. С тебя тост. Так выпьем за то, чтобы все наши планы осуществились. Выпьем. Оба прокинули в себя красного цвета коктейль, что тут же опалил огнем пищевод и рухнул оттуда в желудок. Сглатывая эту алкоголесодержащую жидкость, оба понимали, к чему приведут их действия и радовались этому. Воистину, кому война, а кому мать родна. Глава 9. Мазепа. Борис Николаевич Ельцин с трудом продрал глаза. Эх, и погулял же он вчера. Тело ломило, во рту словно кошки насрали. Однако пора. Президент медленно встал, вспоминая, как все происходило. Отрывочные воспоминания по мере отрезвления все больше соединялись в логическую цепочку, пока, наконец, полностью не захватили его. Все началось утром 12 августа. Помнится, ему тогда доложили, что предварительные мероприятия по подготовке к военному перевороту завершены. Нужные им люди уже начали прибывать в Москву, и теперь сосредотачиваются в заранее оговоренных местах. Личный состав КГБ, из числа неугодных, отправлен в отпуска и командировки. Аналогично решили вопросы с присутствием, а вернее, с отсутствием, на рабочих местах высших и средних чинов армейских подразделений, расположенных вблизи столицы. Руководство милиции тоже нейтрализовали. Озвучив все это на собравшемся тайном совете, соратники настоятельно посоветовали ему использовать для выступления ночь с пятницы на субботу, то есть с 16 на 17 августа. И Ельцин согласился, что это самое лучшее время. Покидая душный город, в выходные дни народ в основном трудился на своих приусадебных участках. Если, конечно, эти щитовые домики на шести сотках можно назвать громким словом «усадьба». Ну, а те, у кого их не было, просто отдыхали на природе. Лето в этом году выдалось довольно жаркое. Из Москвы каждую пятницу тянулись электрички, буквально битком наполненные страждущими выбраться в пригород. И на выходные столица пустела. Все хотели шашлыков или хотя бы искупаться в какой-нибудь речке, если нет возможности выбраться к морю. Никто не думал о судьбе родины. Лишь он, да еще несколько тысяч заговорщиков переживали за нее. Ельцин собирался лично участвовать в захвате власти и на месте руководить всеми участниками. Однако его компаньоны, ссылаясь на то, что он не должен быть ничем не запятнан, убедили отправиться к Назарбаеву. Он, дескать, политик мирового уровня, а они обычные исполнители. Действительно, а почему бы и нет? Он же все организовал, пусть теперь и другие поработают. А ему есть чем заняться. Полетит на запланированные переговоры. Так и должно быть. Кто он, а кто они, мастер и подмастерья? 2 августа Горбачев выступил с телеобращением и заявил, что союзный договор готов, и подпишут его 20 числа этого же месяца. Договориться они так и не смогли, хотя Ельцин и предлагал ему такую возможность, даже Назарбаева в премьер-министры сватал. Впрочем, сам Нурсултан как-то не особо горел желанием отправляться в Москву, став еще в прошлом году уездным царьком и практически автоматически заняв пост президента Казахской ССР. Ну, что же, Ельцину и самому хотелось приблизительно того же самого. Вот только не каким-то там царьком, а настоящим царем. Управлять не изжившим себя государственным строем, а командовать собственной вотчиной. Так он себе представлял, и Наина Иосифовна постоянно подогревала это его чувство. Тоже, так сказать, всю жизнь его направляла, как и Раиса Максимовна Горбачева. В голове вдруг всплыл один недавний разговор, и Борис Николаевич задумался, заново переживая его и вспоминая слова и эмоции, полученные в тот день. «Так мне 16-го, что ли, лететь?» – спросил он тогда у Собчака. «Да, Борис Николаевич, у вас уже запланирован визит для ратификации двустороннего договора о дружбе и сотрудничестве между РСФСР и Казахской ССР. Да-да», – поддакнул Иваненко. «Нужно ехать, Борис Николаевич. Вы дадите нам отмашку и можете лететь. Так надо, а то мало ли что. Вы должны быть вне подозрений». «Ну, что же», — Ельцин недоверчиво посмотрел на своих единомышленников. «Упустите момент, головы вам не сносить. Да и мне вместе с вами. А, ладно, от судьбы, так сказать, не уйдешь». Хлопнул он рукой по столу. «Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Делайте, но знайте, я даже из Казахстана глаз с вас не спущу. Посмотрим, как вы справитесь». «Справимся, Борис Николаевич. Справимся, справимся». Послышались отовсюду жизнеутверждающие возгласы присутствующих. «Ельцин, сила!» — крикнул со своего места Руслан Имранович, но его порыв никто почему-то не поддержал. «Как назовем операцию?» — строго нахмурившись, спросил Ельцин. «Совок!» — тут же предложил Бурбулис, не утруждая себя долгими раздумьями. Однако почти все поморщились. «Может, операция «Орел»?» — спросил Рудской. «Лучше уж тогда «Беркут», — не согласился с ним Хасбулатов. «Третий Рим» — не остался в стороне и Собчак, ага, и гуси, что его спасли, — возразил ему Ельцин. «Давай уж сразу, гуси Третьего Рима». «Мазепа» — неожиданно перебил всех Иваненко. И, как ни странно, все с ним согласились. Такое название как нельзя лучше подходило для их дела. «Точно, пусть будет Мазепа», — кивнул Борис Николаевич. «Хоть Горбачев и не тянет на роль Петра Первого, но и Мазепа тоже не бандера. Пусть будет Мазепа, а Горбачеву роль Петра II отведем, показал он свои познания в истории, и сжал кулак до хруста суставов, подняв его вверх от переизбытка эмоций. Утром в пятницу, 16 августа, его самолет вылетел в Казахстан, где Бориса Николаевича встречал сам Нурсултан Назарбаев. Днем прошла деловая часть, в ходе которой они подписали кучу всевозможных бумаг, правда, в большинстве своем малозначимых и никому особо не нужных. Затем посетили различные места в столице Казахстана Алма-Ате и заехали в основанный казаками бывший верный, не забыв покрасоваться перед журналистскими камерами. Весь этот день Ельцин с опасением ждал вечера, отчего был мрачен и насторожен. И, словно чувствуя его переживания, Назарбаев даже не пытался его особо развлечь, перенеся все праздные мероприятия на вечер. Он, разумеется, не знал ничего конкретного о готовящемся военном перевороте, хотя, наверное, и догадывался о скорых переменах. Впрочем, к Ельцину не лез, и ладно, одно дело догадываться, а другое – знать наверняка. Вечером Борис Николаевич участвовал в фуршете, который специально для него организовал Назарбаев, и уже там отдал должное и еде, и питью, особенно налегая на местные коньяки Манас и Женис. Экзотика же, он еще не совсем опьянел, когда к нему подошел помощник из числа тех, кто в теме, и тихо прошептал на ухо. Звонил Иваненко, попросил вам передать, чтобы вы спокойно отдыхали. Иван Степанович взялся за дело и приступил к работе. Завтра генерал позвонит еще раз и уточнит обстановку. Ельцин кивнул и, сразу как-то повеселев, поднял тост за дружественный Казахстан. Я рад встретиться с моим, понимаешь, самым дорогим другом Нурсултаном и хочу выпить за него и за свободный от коммунистического режима Казахстан. Да здравствует Казахстан, да здравствует Россия! Крикнул он под конец. Сладкий коньяк одним махом залетел в горло и мягко провалился внутрь. Широко улыбнувшись, Борис Николаевич уселся на свое место, и понеслась душа в рай. Чередовались одно за другим блюда и яства, менялись дорогие напитки. И, казалось бы, пить он старался понемногу, однако волнение и нервное напряжение не давали его организму расслабиться, махом перерабатывая алкоголь в воду и энергию. Именно последнее и подталкивало его порой на весьма сумасбродные поступки, добавляя излишней импульсивности и напористости. Ведь по знаку зодиака он являлся водолеем, а у них переизбыток огромной жизненной энергии иногда перерастает даже в эксцентричность, что и не замедлило проявиться. Эх, раз, два, три. С резким возгласом вскочил он вдруг, когда перед ними выступал местный ансамбль казахской песни и пляски. По залу в такт игравшей музыке выделывала плавные па руками девушка в национальной одежде с высоким, конусовидным головным убором. Под слоем грима сложно было разобрать истинные черты ее лица, но озорно подпрыгивающий плюмаж на ее колпаке неожиданно возбудил в нем желание к ней присоединиться. И, повторив свой «эх», Борис Николаевич тоже ринулся на сцену. Отплясывая вокруг танцовщицы, он широко поводил руками, выкидывал коленца и даже пытался крутить бедрами. Вероятно, ему действительно казалось, будто он попадает в такт. Однако от правды это было далеко. Заторможенный мозг просто не успевал координировать движения танцора, и со стороны все выглядело в лучшем случае нелепо. Девушка испуганно скользила вокруг него, стараясь увернуться от неловких движений импровизированного партнера и искренне желая поскорее смыться со сцены. Но предупреждающий взгляд Назарбаева не позволял ей так поступить, и она продолжала танцевать. «Эх, хвост, чешуя, не поймал я ни хрена». Голова внезапно закружилась. Однако бдительная охрана тут же подхватила Бориса Николаевича под руки и вернула за стол. Праздник продолжился, а вот он дальше не помнил ничего. Не отложилось в памяти Ельцина и то, как его бережно удержали, когда он, неловко покачнувшись, едва не ударился лицом об стол. И то, как осторожно усадили в чайку Назарбаева и отвезли отдыхать в гостиничный номер. Проснулся Борис Николаевич около 11 утра и, едва разомкнув заплывшие глаза, тут же дал задание помощнику: «Выясни, что в Москве». Ельцин успел умыться, одеться и спуститься в ресторан, когда минут через 30 явился помощник и доложил. Звонил Иваненко, сказал: «Все под контролем, Кремль наш». «Точно, точно, операция проведена успешно, но и этот день вам желательно провести здесь». Это если передавать его слова дословно. «В общем, вам пожелали приятного отдыха, а им нужен еще один день, чтобы добить недобитков». «Хорошо». Чувство неописуемой радости заполнило все сердце Бориса Николаевича. «Мы им покажем». Да уже показали. Остатки вчерашнего хмеля еще до конца не покинули организм президента, но ему уже захотелось добавки. Плотный и вкусный то ли слишком поздний завтрак, то ли ранний обед наполнил его чувством уверенности в себе. Поднявшись в номер, Ельцин взял телефон и позвонил Назарбаеву. «Нурсултан, ты на месте?» «Да, конечно», ни разу не удивившись, ответил тот. «Как самочувствие?» «Хорошо, тогда я иду к тебе». И, едва телефонная трубка коснулась рычагов, крикнул своему помощнику, к Назарбаевичу. К входу гостиницы подали автомобиль, усевшись в который, президент пока еще РСФСР поехал в дом правительства Казахской ССР, где его и встретил радушный хозяин, вновь не отказав в своей компании. Вместе они посетили разные мероприятия и выставки, на которых Борис Николаевич искренне старался развеяться и избавиться от гнетущих мыслей. А вдруг в Москве что-то пошло не так? Хмель уже почти выветрился из него, когда в обед подали красное сухое вино. Борис Николаевич его не жаловал. Но не отказываться же. Ну, кислое оно, и что? Зато превосходно поддерживает организм в форме. Его даже врачи советуют для хорошего пищеварения. Уговорив бутылочку, сам не заметил, как настроение поднялось. А часа через два сообщили, что власть полностью в его руках, и завтра его с нетерпением ждут в Москве. Настроение стремительно взлетело на недосягаемую высоту. Вот теперь-то он станет настоящим царем. Царь Борис, и не какой-то там временщик Борис Годунов, а самый настоящий правитель, красный царь. Ну, завтра, это не сегодня. И прерывать банкет повода нет, скорее, даже наоборот. И снова, тосты, вино, коньяк, песни, пляски и прочие развлечения. Никакого удержу себе давать не надо. Сегодня отдых, завтра дело. Гулять, так гулять. Этот вечер ему тоже запомнился весьма смутно. Гуляли до поздней ночи, и в номер его привезли не раньше полуночи. 17 августа закончилось для него благополучно. Проспавшись, Ельцин выполз из номера почти в полдень и опять попал к Назарбаеву на обед. Однако пора. Дома ждала власть, и дела звали его в дорогу. Нет, он бы еще остался и погостил, ведь его люди сами сумели разобраться со всем. Но теперь и он должен отыграть свою роль. Отыграть полностью и взаправду, ведь сейчас на него будет смотреть весь мир. Весь мир на него. Бориса Николаевича Ельцина, простого парня с Урала, родившегося на старообрядческом кордоне, потомка зажиточной старообрядческой семьи. Дед в революции 1905 участвовал, отец в 1917 помогал, а он вообще в 1991 власть захватил. Преемственность, однако, но уж он-то своего добьется, поднимет Россию. Он тогда даже не догадывался, что похоронит его на кладбищенской дорожке между двумя великими клоунами СССР. А может, это уже был и совсем не он, может, его двойник с 1996 года? Что за грубые намеки? «Борис Николаевич, я вас не отпущу», — лил ему в уши сладкий елей Назарбаев. Они совсем недавно вышли с пресс-конференции, на которой сообщили журналистам, что оба собираются на подписание союзного договора. Вылет назначен на 18 августа. Но Ельцин ждал окончательного доклада о том, что в Москве все закончилось. Наконец, Иваненко доложил: «Вы победили». Тянуть дальше не имело смысла, тем более время перевалило за обед. Надо лететь, дома заждались. И это все получилось. Поделился конфиденциальной информацией с Назарбаевым Ельцин. «Теперь царь, я, а не этот демократ Мишка Меченый». Возникла продолжительная пауза, в ходе которой Назарбаев вспоминал все прежние договоренности и сам смысл этой фразы. Соображал, впрочем, он недолго. «Уже», — важно кивнул Ельцин. «У меня власть. Вот в этом кулаке», — потряс он этим самым кулаком перед лицом Назарбаева. «Взяли, смогли. Поздравляю», — несколько растерянно проговорил Нурсултан. «Тогда мне, может, и ехать ни к чему, не надо. Завтра начнем спектакль. Смотри телевизор, учись, как надо». «Понял». «Ну и хорошо, у меня прямо как гора с плеч». «У меня тоже, видишь, я трезвый, как стеклышко». «Вижу», — лишь хмыкнул Нурсултан Абишевич, вспоминая недавние пляски Бориса Николаевича. «Кремлевская таблетка из знойной Африки, понимаешь, прислали прямым рейсом, чтобы, так сказать, помочь мне быть всегда в форме. Надо же, у меня все схвачено. Ладно, я позвоню, как все закончится. Смотри телевизор, получай удовольствие. И не забывай, вместе мы, сила, порознь, могила. Хоть и далековато мы друг от друга, но если станем держаться плечом к плечу, то и богатство, и процветание нам гарантированы. Разойдемся, тут-то нам и каюк. Я понимаю, Борис, понимаю. Едва попрощавшись с Назарбаевым, Ельцин сел в самолет и умчался в Москву. Его уже ждали, и ждали с великим нетерпением. Встречавшая группа товарищей забрала его с аэродрома, и все вместе они направились в Архангельское, в резиденцию президента. Там и состоялся разговор с соратниками, начальником охраны Коржаковым да вездесущим Иваненко, что как черт из табакерки всегда оказывался в нужном месте и решал дела. Здесь же находился и Хасбулатов. Ну, что, как все прошло? Все по плану, как и собирались. А вокруг дачи кто? Охрана. Альфовцы перешли на нашу сторону. Они пока имитируют вашу изоляцию, но на самом деле просто охраняют. Точно, точно. И это правильно. Президента России надо охранять. И все же какое-то время вам лучше оставаться здесь, осторожно сказал Хасбулатов. Нет, я должен ехать в Москву, не согласился с ним Борис Николаевич. И ехать сейчас же. Нечего мне тут высиживать. Все должны знать, что Ельцин никого не боится и даже в изоляции готов прорваться. ГМ, Борис Николаевич, генерал Иваненко оказался несколько озадачен этим финтом. Вам лучше приехать непосредственно перед началом действия. Завтра вторник и с самого утра будет сделано заявление ГКЧП. Да и завтра вам незачем ехать в Москву. Вы появитесь несколько позже. Скажем, утром 20-го. Все уже подготовлено. И баррикады, и танки, и солдаты, и варианты нападения. Не на вас, конечно. Вам вообще незачем ехать туда так рано. Нет. Таблетка от алкоголизма действовала весьма странно, побуждая Бориса Николаевича к активным действиям. Впрочем, алкоголики по-другому и не умеют. Либо работать, либо пить. Нет. Завтра с самого утра я еду в Москву. Иваненко и Коржаков переглянулись. Ну, что же, вы президент, ваше слово для нас закон. Да, подъем в 4, и в 5 отправляемся, резюмировал Борис Николаевич. Как скажете, Борис Николаевич, как скажете. На рассвете полковник Карпухин и 15 человек из его Альфы прибыли в Архангельское и остановились за 3 километра до него. Получив приказ окружить дачу, они прорубили небольшую просеку для своих автомобилей и заняли исходные позиции. В окнах правительственной дачи уже вовсю горел свет. Оттуда слышались приглушенные расстоянием и стенами голоса, и имеющаяся у Альфы аппаратура даже позволяла разобрать слова. Правда, ничего путного или интересного в них не содержалось. Только непрерывная ругань, да понукание к быстрым действиям вперемешку с призывами ехать в Москву. Сплошной понимаешь. В 05:05 по Москве кортеж президента РСФСР проследовал на выезд из Архангельского. Ему никто не препятствовал. Офицеры группы спецназа лишь проводили его взглядами. Машину, что стояла при выезде на шоссе, и вовсе убирать не стали. «Потому что я победил», – прокомментировал Ельцин, увидев подобное бездействие через окно своего автомобиля. «Да, Борис Николаевич», – подтвердил Бурбулис, ехавший с ним в одной машине. «Это ваша победа, для которой мы приложили все свои силы. Будете вознаграждены», – отмахнулся равнодушно Ельцин и замолчал. Молчал он до самой Москвы, лишь глаза лихорадочно блестели от потаенных мыслей. Страх и грезы, страх от того, что его могут убить и сдать собственные соратники, и грезы от той власти, которую он сейчас собирался взять. А вообще, плевать он хотел на то, что будет дальше со страной, которую взял таким способом, с помощью людей, для которых он оказался таким же мусором, каким была для него валяющаяся на тропинках листва. Да и он для них мусор. Думал ли он об этом? Вряд ли. Скорее всего, в его воображении рисовались яркие картины замечательного будущего. Но эти радужные перспективы были не более чем мороком, что спустился подобно утреннему туману с диких гор и захватил Россию, прочно и надолго окутав ее серыми щупальцами отчаяния и поругания. И точно так же, как в 1917, в 1991 обычные, простые люди жестоко обманулись, поведясь на сладкие лозунги о свободе, равенстве и братстве. На деле все эти обещания оказались пустым звуком и вскоре сменились диким разгулом преступности, вымиранием и всеобщей деградацией не только людей, но и всех сфер жизнедеятельности государства. Но в тот момент Борис Николаевич ехал молча и лишь пялился в окно, мысленно представляя себя на инаугурации в своем новом качестве. И больше ничего. Ну, да это уже история. Глава 10. Эфиопия. Поздний вечер в столице Эфиопии начался для меня со встреч. Я бы даже сказал многочисленных встреч. Уже в аэропорту меня встречала целая группа товарищей во главе с министром МЧС Абалинигашем. Спросить его хотелось о многом, но старый советский мотор небольшого броневичка, в который мы уселись, работал с таким ревом, что я не видел никакого смысла пытаться его перекричать. Вопросы я стал задавать намного позднее, когда мы доехали до штаб-квартиры, в которой сейчас обитал Нигаш. «Как дела, Абали?» «Трудно сказать, Мамба. Вроде все идет хорошо, а вроде и не очень. Дел-то много, а вот толку пока мало. Тебя нет, и все идет не так, как хотелось бы. Что именно идет не так? Сам на себя все завязал, а теперь спрашиваешь?» С долей упрека произнес Нигаш. «Вот я и развязываю потихоньку, с себя на вас перекладываю. Делегирую, так сказать, часть полномочий», усмехнулся я. «Пора учиться принимать самостоятельные решения. Ну да советоваться с кем? На нас тут одно за другим буквально валом валится, а ты чаще всего в отъезде. Сам понимаешь, с помощью телеграмм и разговоров по телефону не все можно решить». «Не все», согласился я. «Но ведь Эфиопию с Эритреей вы контролируете?» «Да», уверенно кивнул он. «А Сомали?» «Частично», ответил Нигаш. Однако уверенности в его ответе поубавилось. «А Джибути?» «Почти, но там возникают постоянные проблемы с местными. Так объясните им доходчиво, что если они окончательно с нами не сольются, то жить им в море, а не на суше. С нами – слава, без нас – забвение. Им славы не надо. Всем надо и славы, и денег, и женщин красивых и разных, а не глупых и безобразных. Впрочем, у каждого есть свои недостатки, как и свои достоинства. Достоинства надо восхвалять, а недостатками пользоваться. С этим как? Работаем. Но нам нужен ты. Твои поездки в СССР и еще неизвестно куда добром не кончится. Ты нужен здесь, Мамба. Тучи сгущаются. Для некоторых европейских правительств мы словно кость в горле. Не проглотить, не выплюнуть не могут. Как бы хирургическим вмешательством дело не кончилось. Во как? А Абалита растет, не только метафорами говорит, но и международную ситуацию правильно оценивает. Меж тем тот продолжал. Ты делаешь для страны очень много, едва ли не больше, чем делали до тебя все императоры и правители, но этого все равно мало. Твое место здесь, Мамба. Я знаю, Абали, знаю, но то, что я делаю в СССР, в будущем пригодится нам здесь. Может быть, задумчиво произнес он, я очень надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Кстати, с тобой хочет встретиться и переговорить президент Милисасрис. Он тоже обеспокоен происходящим и особенно твоим отсутствием. Обеспокоен, это что-то новенькое. Он, настоящий политик, хорошо ориентируется в обстановке и всегда держит руку на пульсе, получая информацию из разных источников. Тем более он постоянно общается непосредственно с дипломатами. Думаю, на его людей тоже выходят и французы, и англичане, и все остальные. И у всех них одна и та же цель. ГМ. И какая же? Подружиться. Да это теперь так называется. Пожалуй, я неправильно выразился. У них это называется. Наладить контакты. Ну и как? Получается? Нет. Коротко ответил Абали. Милис же не дурак. Кроме того, он отлично знает, чем ему грозит предательство. Поверь, изменять он не станет. Это, в конце концов, и его страна. Ему ее жалко. Но в то же время он понимает, что намерения европейцев далеки от бескорыстной дружбы, и они больше враги, чем друзья. Поэтому нам желательно обзавестись хоть каким-то союзником из белых народов. Согласен, именно для этого я и прислал сюда немцев. Немцы – это, конечно, хорошо, и трудно недооценивать то, что они для нас делают. Однако они плохо знают нас, негров. Так они вроде здесь уже были, помогали Менгисту. Помогали. Чуть грустно согласился Абали, и от этого немного страшно. Так напомогали в свое время, до сих пор разгребаем, да и трудно немцам тут. Везде непорядок, женщины все черные. Понятно, с женщинами они как-нибудь сами разберутся. Лучше скажи, сколько их приехало на сегодня? 1500. А за главного у них кто? Генерал Фриц Штрилец. Это хорошо. Он один? Нет, с ним еще другой, Вернер Гроссман. Да, удивился я. Странно, я думал, он не поедет в Эфиопию, а если и приедет, то позже. Надеюсь, ты их всех к делу пристроил. Я собрал новый армейский корпус из бойцов разных частей. Добавил ветеранов, молодежь и унтер-офицеров из числа немцев. Командирами назначил немцев, но комиссарами поставил негров. Офицеры в перемешку. Где-то старший негр, но заместитель, немец и наоборот. Всех прибывших специалистов рассредоточил по разным частям, в основном ремонтным или авиационным, даже морякам грамотные техники достались. Автомобильные части почти все укомплектовал офицерами из немцев. Ну, в принципе, все правильно. Артиллерийские, зенитные, тыловые. Надежный тыл – основа успеха любого наступления. Одно ты упустил. В командный состав необходимо было ввести священников секты Змееголового, чтобы следили за лояльностью и не допускали измен. Только заведомых дебилов на эти должности не ставь. Пусть немцы догадываются, что они под контролем в этой стране, но, при должном поведении и отношении к работе и службе, никто им мешать не собирается. Мамба, правильно подобрать кадры сможешь только ты. Тем более, я Малокова знаю в этой секте, а остальные обязательно начнут проталкивать либо своих, либо дураков, если вообще станут что-нибудь делать. Ясно, сказал я и выругался сквозь зубы. Понадеяться, блин, совсем ни на кого. Через неделю мне улетать обратно, вернусь примерно через месяц. Надеюсь, что уже навсегда. Все, что успею, сделаю, а с остальным уж как получится. Милис когда встречу со мной планировал, да в любое время с радостью примет. Хорошо, тогда лучше завтра. Сегодня мне надо отдохнуть и подумать. Как скажешь, мамба, кивнула Бали, тебя отвезти в твой дом. Да, пожалуй, согласился я, но вдруг передумал. Хотя нет, отвези-ка сначала в лабораторию, а уж оттуда домой. В лаборатории я пробыл недолго, лишь убедился, что нужное мне оборудование в целости и сохранности. Люди тоже находились на своих местах, а большего мне и не требовалось. Проверив наличие необходимых химикатов и ингредиентов, я поехал домой. Старый дом встретил меня запахом апельсинов и ощущением какого-то уюта, о существовании которого я почти забыл в последнее время. Нет, жил я вполне комфортно, но конкретно уютом окружающую меня обстановку язык не поворачивался назвать. В доме все оставалось по-прежнему, точно так, как перед моим отъездом. Ну, почти, да и хрен с ним, не важно это все, важно лишь то, что я собираюсь делать дальше. Сразу по приезду я вызвал к себе Саида, отправив на фабрику гонца, заодно и дал разрешение Фараху вернуться обратно с семьей в Аддис-Абебу. Не знаю, но я словно вдруг почувствовал, Фарах стал ненадежен. Когда наступают весьма неоднозначные времена, многие люди идут в разнос. А еще, он слишком много знал обо мне. И, учитывая слабости Фараха, его природную трусливость и некоторую зависимость от жены, я подозревал, что рано или поздно он продаст меня, как когда-то продал и его тесть. Судьба, постигшая тестя, вряд ли чему-либо научила его. Хотя, вполне возможно, я ошибаюсь, и он не изменился к худшему. Впрочем, время покажет. В любом случае с ним необходимо встретиться и узнать, чем он дышит. А там, в зависимости от результата уже принимать решение. Есть у меня кое-какие средства, позволяющие обойтись без смертоубийства. Но тут, главное, успеть вовремя, а не бить по хвостам, когда станет слишком поздно. С этими мыслями я и лег спать. Завтра меня ждал непростой разговор с президентом Эфиопии. Или с премьер-министром. Я уже и не помню, кто тут из них кто. Милиса Срис, узнав о возвращении Бинга, одновременно и обрадовался, и немного испугался. Накопилось целое множество проблем, и без Бинга их решишь не представлялось возможным. Однако и решить их он мог так, что уж лучше бы и вовсе не решал. Впрочем, иного выхода Милис не видел и давно уже смирился со своей ролью. Да и, что кривить душой, она ему даже нравилась. И чем дальше, тем больше. Сейчас страна стояла на перепутье, и Милис с трудом узнавал ее. Эфиопия существенно расширилась, став чуть ли не лидером всей центрально-восточной части Африки. Эфиопия вновь присоединила к себе Эритрею. Постепенно вырисовывался однозначный протекторат над Джибути и большей частью Сомали. Но вот тут-то и крылся подвох. Пока они ковырялись в этом слоновьем хлеву, европейцы интересовались ими исключительно как источником дешевой рабочей силы и сырьевым придатком. Не получится с Эфиопией, ну и ладно, есть еще куча других африканских стран. Правда, Сомали постепенно сползала в никуда, и на него махнули рукой, то ли дело Джибути. Уникальное географическое расположение делало эту страну лакомым кусочком при разделе пирога, стратегически лакомым кусочком. Впрочем, там уже находилась военная база французов, и они ни в какую не хотели оттуда уходить. У французов вообще огромное влияние в Африке, больше, чем у тех же англичан, и в десятки раз превышающее влияние американцев на этом континенте. Так уж исторически сложилось, и это положение вещей изменится еще не скоро. Бинго же со своей концепцией построения конфедерации испортил им всю малину, как сказали бы русские, или сдирал с лица земли банановые насаждения, как сказали бы африканцы. Интересно, может, он решил создать новую империю? Миллис задумался. Сложно сказать, все может быть. Ему лично империя не нужна, как не нужна была она и Абалинигашу, и многим другим. Зачем? Разобраться бы с тем, что уже есть. Хотя и не мешало бы знать, что за нужда ведет этого Бинго. Загадка. Еще в последнее время в Аддис-Абебу зачастили дипломатические миссии. Приезжали они отовсюду, иногда даже из стран третьего мира. Зачастили всякие министры из доминионов Франции, якобы чтобы порешать разные вопросы. Но большинство вопросов без Бинго не решалось. Генерал Абалинигаш вообще всех отфутболивал и ни на какие посулы не велся. Его позиция оказалась жесткой и принципиальной. Без Бинго он ничего решать не собирался, увы. Поэтому Миллису приходилось постоянно выкручиваться, придумывать всякие поводы и отмазки из разряда. В этот раз договориться никак не получится, но вот в следующий обязательно. Фальшь чувствовалась. Сначала все удивлялись, потом пытались давить на него, но без особого результата. Да если бы у него была возможность сделать хоть шаг вперед или назад, он бы его сделал.